Я невольно отодвинулся от него к окну. Мелькнула мысль. Сумасшедший. Вы думаете, я сумасшедший? Даю вам слово, нет. Тут не то, тут другое. Не знаю, поймет ли кто-нибудь меня. Я решительно встал с места. Вот что, дорогой маэстро. Если вам мое общество приятно, вы сейчас же немедленно расскажете мне, что с вами такое делается. Если нет, сейчас же ухожу. Ну вас к черту с вашими истерическими вопросами и с тоскующими глазами птицы Гамаюн. В чем дело? Он подошел к окну и, вперев в него лицо, долго вглядывался в серую слепую слизь, которая в Петербурге пышно именуется ночь. Потом отвечал, не мне, а этой унылой ночи. «У меня умерла жена». «Это огромное несчастье», — деликатно ответил я. «Но нельзя же быть таким странным. Я знаю, но у меня нет мужества вернуться домой. И потом, не смейтесь, я не знаю, как это делается». «Что делается?» «С покойниками». «Первый раз в жизни. Пятые сутки брожу по трущобам. Дома не был». «А жену когда похоронили?» «Не хоронил еще, дома лежит. Слабое сердце. Получила телеграмму о смерти отца, не выдержала, упала, разрыв сердца. Безумец вы! 5 дней, и она лежит непогребенная. Почему не похоронили?» «Поймите, мы здесь одни жили, без друзей, без знакомых. Но вот смерть. А как с ней обращаться? Со смертью-то? Не знаю. Первый раз в жизни. Ушел я из дому и не могу туда вернуться. И страшно, и не знаю, что же делать с ней. Жену я очень любил, поймите. А там ведь это обманывать как-то нужно, свечи разные, псалтырь читать. Откуда я все это знаю? Вот и отдаляю момент возвращения. Пью. Страшно там, поди. На полу так и лежит 5 ночей. И чем дальше, тем все страшнее пойти. Знаете что? Стол этот достаточно большой. Ложитесь-ка на нем до утра. А мне дайте ваш адрес, ключ, я все устрою. Потом вернусь за вами, когда уже будет готово. Он поглядел на меня, как на Бога, благоговейно сложив руки и покорился во всем, как дитя. Лег на стол, положив под голову пиджак, вздохнул и сказал извиняющимся тоном. Я над ней больше суток просидел. Пожалуй, даже не плакал, все смотрел на мертвое лицо. А когда обоняние мое почувствовало странный и неприятный запах, совсем жене не присущий, испугался и убежал из дому. Было уже светло. Я заехал к себе домой, захватил там квартирную хозяйку, старуху, очень понимающую во всех этих погребальных штуках, потом в участок. Взял околоточного и доктора. Вошли мы в мастерскую художника. Действительно, на полу лежит женщина, и первые, кто устроил ей погребальный обед, были крысы, порядком объевшие покойницу. Да, нелегко дышалось в этой комнате. К вечеру вся процедура была закончена. Мастерская проветрена, покойница запрятана в мокрую зловонную трясину, именуемую в столице кладбищенской могилой, и я торжественно ввел во владение мастерской художника, терпеливо дожидавшегося меня в трущобе на обводном канале. И что же вы думаете? Когда он вошел в мастерскую, первым делом поглядел на то место на полу, где лежала жена, благодарно поцеловал меня, пробормотал. Сейчас буду писать ее в раю, куда она, я полагаю, попала. И как ни в чем не бывало, принялся загрунтовывать свежий холст. Писал до вечера. Это он хорошо делал. Потом я видел картину, прекрасная. Этакая мистическая вещь. На выставке была. Мотылек обвел удовлетворенным взглядом притихших слушателей и добавил. «А что вы думаете, меценат? Этот непрактичный художник, это божье дитя, любил живую жизнь еще больше, чем мы с вами». «Ты меня обокрал, мотылек», – печально улыбнулся меценат. «Я хотел рассказать историю в том же грустном зловещем стиле, а ты меня опередил». «О, милый меценат!» — поощрительно возразила Яблонька. — Вовсе не обязательно, чтобы история была веселая. Мотылек, например, очень угодил мне своим рассказом во вкусе Гойи. Начинайте и вы. Яблонька может вертеть мной, как ребенок погремушкой. Тряхнула, и я начинаю греметь. Позвольте мне назвать свою историю о сумасшедшем, которого обманули. 2 года тому назад проживал я летом в одном из своих имений. Река, сенокос, парк, огромный плодовый сад. Хорошо. Приехал ко мне в гости приятель, кандидат прав Зубчинский. Уселись мы с ним на веранде, увитой диким виноградом, играть в шахматы. Оба были страстные шахматисты. Сбоку столик, на столике белое вино со льдом, ягоды, бисквиты. Хорошо. Передвигаем фигуры, болтаем о том о сём. Вдруг он, сделав удачный ход, на минутку призадумался. Посмотрел на меня странными глазами и говорит: «Что, если шахматного коня сеном накормить? Можно тогда партию выиграть?» Шутка была глупая. Я пожал плечами, снисходительно усмехнулся и говорю: «Что за дикая мысль пришла тебе в голову?» «Нет, не дикая», — и смотрит на меня нехорошими глазами. «Нет-с, не дикая. Сено – великая вещь. Если теноров кормить сеном, они как соловьи будут петь. А вам все жалко? Лошади у вас живут без сена. Безобразие!» «Николай Платоныч», – испуганно говорю я, – «что это ты? От жары, что ли? Опомнись!» Завизжал он дико, пронзительно: «Не потерплю! У самого сенокоса по 500 десятин, а он лошадей с голоду морит! Во мне может быть душа лошади, и я страдаю! Подлецы!» Волосы у него сделались влажными, встали дыбом. Я его взял за руку, а он, как обожженный, отскочил, закричал, перекинулся через перила веранды и давай по клумбам сигать, точно жеребенок. «Ход коня!» – кричит снизу. «Видишь? Парируй, подлец!» Прыгал он, прыгал. Наконец, очевидно, острый пароксизм прошел, утомился, притих, улегся на ступеньках веранды и принялся тихо, жалобно плакать. Я долго стоял над ним в раздумье. Положение было жестокое и глупое. Что Зубчинский мой сошел с ума, я, конечно, не сомневался. Но что с ним делать дальше? Помешательство, очевидно, буйное. Связать его и запереть в сарай – жаль. Все-таки приятель. До ближайшего доктора 20 верст. До губернского города, в котором была и лечебница для умалишенных, около 30. Но как довести его туда, эдакое сокровище? Сумасшедшие необычайно подозрительны, хитры, и, конечно, мой Николай Платоныч сразу догадался, куда я его везу. А догадается, страшных вещей может наделать. Силище у них в этом состоянии непомерное, и телохранителю, пожалуй, не справится. Пока я стоял так над ним в раздумье, приблизился мой управляющий, человек со светлой головой, бывший провинциальный актер, потянувшийся за мной на лоно природы. Он из окна своего флигеля видел, какие курбеты выделывал на клумбах мой кандидат прав, и поспешил на помощь. Я отвел его в сторонку, посвятил в 2 словах во всю эту глупую историю, спрашиваю: что делать? Не иначе как в город везти нужно, в сумасшедший дом. Да ведь как его отвезешь-то? Ведь он тут все переломает и нас перекалечит. Хитростью надо взять. Призадумался я, и вдруг, как птица крылом по воде, зацепилась у меня в мозгу мимолетная, но очень светлая мысль. «Вот что», — сказал я, — «вы можете 4 часа притвориться сумасшедшим». Смотрит на меня управляющий умными глазами, ухмыляется. «Конечно, могу. Актером я был неплохим». «Ну и ладно. Попробую подловить на это беднягу. Сядьте-ка там за столом и скроите физиономию по возможности наиболее идиотскую. А я с ним поговорю». А Николай Платоныч плакал, плакал и затих. Задремал, что ли. Сел я около него на ступеньке веранды, потряс его за плечо и говорю: «Николай Платоныч, а Николай Платоныч?» Поднял он измученное, осунувшееся лицо и спрашивает: «Что тебе?» «Послушай, у меня, брат, большое несчастье». «А что такое?» «Мой управляющий с ума сошел». В его тусклых глазах блеснул интерес. «Да что ты, Гаврилов с ума сошел? С чего же это он?» «А черт его знает. Понимаешь, стал уверять, что он нынче утром крысу проглотил». «Вот дурак-то! Как же этот человек может проглотить крысу? То же самое и я ему говорю. Никаких резонов не принимает, сидит внутри крыса, да и только. А знаешь что? Дай я с ним поговорю, может, урезоню. Подошел к управляющему. Стал разглядывать его с огромным интересом и сочувствием. Послушайте, что с вами случилось? Крыса внутри сидит. Нынче нечаянно проглотил. Ну, Гаврилов, голубчик, подумайте сами, ведь это вздор. Как это человек может проглотить крысу? Ведь вы человек интеллигентный, знаете строение гортани, пищевода. У моего Гаврилова лицо до того тупо идиотское, что смотреть противно. Раз я вам говорю, что у меня внутри крыса, значит, она там. Вот приложите руку к животу. Слышите, как скребет когтями внутри? Поймите, что никакое живое существо не выдержит температуры желудка. Не морочьте голову. Вы подкуплены хозяином. Плюнул Николай Платоныч, отошел ко мне. Форменный сумасшедший. Я ему логически доказываю, что не может быть живая крыса в человеческом животе, а он черт его знает, что несет. Послушай, давай его полечим, а? Чем же его лечить? Покормим сеном. Живые соки, которые находятся в стебельках свежего сена, могут оказать очень благодетельное действие на серое вещество мозга. Понимаешь, сочное сено. Накормим его, а? Я сделал вид, что размышляю. Сено, конечно, очень полезная вещь. Но как его дозировать? Очень сильная доза может оказаться убийственной. Здесь без доктора не обойдешься. Так отвези его в сумасшедший дом. Там его поставят на ноги. Я бы и отвез, но одному трудно. Друг Николай Платоныч, выручи. Давай его вместе отвезем. Послушай, а вдруг он догадается, куда мы его припровождаем? А ты с ним поговори, соври что-нибудь. Николай Платоныч сомнительно покачал головой, приблизился к Гаврилову и сказал, хитро на меня поглядывая: «Вот что, друг Гаврилов, мы тут обсудили этот вопрос с крысой и решили вас ввести в город на операцию. Раз крыса в желудке, нужно его вскрыть и извлечь оттуда инородное тело. А потом уж я буду долечивать вас сеном. Согласны?» «Я боюсь докторов. Вообще же, есть у меня один приятель, доктор. Да он в доме умалишенных служит». Глаза сумасшедшего радостно блеснули. «Но вот мы вас к нему и отвезем. Конечно, знакомый доктор лучше». Он подошел ко мне на цыпочках и подмигнул на Гаврилова с дьявольски лукавым видом. «Все устраивается как нельзя лучше. Этот болван со своей глупой крысой внутри сам лезет в лапы психиатров. Вели закладывать лошадей, мы его живо домчим». И вот когда мы уселись в экипаж, нужно было видеть, с какой трогательной заботливостью относился настоящий сумасшедший к поддельному. Он закрывал ему ноги пледом, хлопотливо засовывал за жилет клок сена. Жизненная эссенция сена очень хорошо размягчает инородные тела внутри организма. Изредка во время пути обращался к Гаврилову, сочувственно кивая головой. «Ну что, Гаврилов, успокоилась крыса?» «Нет, ворочается проклятая». «Ах ты ж история какая! Ну потерпи, голубчик, вот привезем тебя, сделаем операцию, и все как рукой снимет». Приехали. У ворот дома умалишенных Зубчинский заботливо помог Гаврилову выйти из экипажа и, деликатно поддерживая под локоть, стал всходить с ним по ступенькам лестницы. Я шел сзади, а сердце от чего-то тоскливо ныло. На наше счастье в приемной находился в тот момент доктор с ассистентом и два здоровенных служителя в белых халатах.